Глава 11. Празднество. День нашей святой покровительницы приходится на самый конец зимы, и в этот день мы веселимся вовсю. Во время шествия подмастерья представляют танец мечей с фантастическими прыжками и пируэтами. Мастера возжигают в разрушенной часовне большого двора 1000 ароматических свечей. Мы же накрываем столы для пиршества. В нашей гильдии прошедший год считается изобильным, если в этот день хотя бы один подмастерье возвышается до звания мастера, урожайным, если хотя бы один ученик становится подмастерьем, и скудным, если никаких возвышений не происходит. Поскольку в тот год, когда я стал подмастерьем, ни один из подмастерьев не поднялся до мастера, что неудивительно, такое случается реже, чем раз в десятилетие, церемония возложения маски на меня завершала урожайный год. Даже в этом случае приготовления к празднеству заняли не одну неделю. Я слышал, будто в стенах цитадели трудятся члены не менее 135 гильдий. Некоторые из них, наподобие кураторов, слишком немногочисленны, чтобы праздновать день своего святого в часовне, и потому вынуждены присоединяться к своим городским собратьям. А те, кто числом поболее, стараются изо всех сил. Пышность празднеств служит репутации гильдии. Солдаты — на Адриана, матросы — на Барбару, ведьмы — в день святой Мэг и так далее. И все стараются при помощи убранства, представлений и дарового угощения привлечь на церемонию как можно больше стороннего люда. Все, кроме гильдии палачей. Ни один посторонний не ужинал с нами в день святой Катарины более 300 лет. Последним отважившимся явиться к нашему столу был, говорят, некий лейтенант стражи, сделавший это на пари. Существует множество пустопорожних баек, повествующих о том, как с ним обошлись. Например, будто его усадили за праздничный стол в кресло из раскаленного до красна железа. Но все они лгут. В соответствии с обычаями гильдии он был принят с почетом и угощен на славу. Однако от того, что мы за мясом и праздничным пирогом отнюдь не хвастались друг перед другом причиненными пациентам муками, не изобретали новых методов пытки и не проклинали тех, кто умер под пыткой слишком быстро, он испугался еще сильнее. Вообразил, будто мы усыпляем его бдительность с тем, чтобы впоследствии захватить врасплох. С этими мыслями он много пил, мало закусывал, а вернувшись в казармы, пал наземь и принялся биться головой об пол, словно в одночасье потерял все, во что верил, и пережил великие страдания. Через некоторое время он сунул в рот ствол своего оружия и нажал на спуск. Но уж в том нашей вины не было ни грана. После этого в часовне на святую Катарину не бывало никого, кроме палачей. Но все же каждый год, зная, что на нас смотрят из-за высоких стрельчатых окон, мы готовимся к празднику, подобно всем прочим, и даже усерднее. И в этот раз на столах у входа в часовню наши вина сверкали в свете сотни светилен, словно рубины. Жареные быки нежились в лужах подливки, дымясь и вращая глазами из цельных лимонов. Агути и капибары в шкурах из хрустящего поджаренного кокоса, будто живые, резвились на бревнах из ветчины и каменных россыпях из свежевыпеченного хлеба. Мастера, которых в тот год, как я стал подмастерьем, было всего двое, прибыли на праздник в паланкинах с занавесками, сплетенными из цветущих ветвей, и ступили на ковры, выложенные из разноцветного песка. Картины эти, повествующие о традиции гильдии, подмастерья выкладывали по зернышку в течение многих дней, чтобы стопы мастеров разметали их в один миг. Внутри ждали своего часа огромное шипастое колесо, дева и меч. Колесо это я знал отлично, так как раз 10 за время ученичества помогал устанавливать и убирать его. В обычные дни оно хранилось в башне, под артиллерийской площадкой. Меч, шагов с двух, выглядевший совсем как настоящее орудие палача, был простой деревяшкой, насаженной на старый эфес и выкрашенной блестящей серебряной краской. Вот о деве не могу сказать ничего. Во время первых праздников, которые могу вспомнить, я по малолетству просто не задумывался о ней. Когда стал постарше, Капитаном в те годы был Гилдас, вышедший в подмастерье задолго до того дня, о котором я пишу сейчас. Считал, что это должно быть одна из ведьм, но еще через год или два понял, сколь крамольной была эта мысль. Возможно, она была служанкой из какой-то отдаленной части цитадели. Возможно, жительницы города, за плату либо в силу неких старых связей с нашей гильдией, согласившейся играть эту роль. Не знаю. Знаю только, что каждый год эта женщина, насколько я могу судить, одна и та же, участвовала в нашем празднике. Она была высокой и стройной, хотя и не такой высокой и стройной, как Текла. Смуглой, черноглазой, жгучей брюнеткой. Я никогда и нигде больше не видел подобного лица. Оно казалось чистым глубоким озером среди лесной чащи. Пока мастер Палаэмон, как старший из мастеров, рассказывал нам об основании гильдии и жизни наших предшественников в доледниковые времена, эта часть повествования каждый год по мере продвижения ученых изысканий мастера Палаэмона менялась, она стояла между мечом и колесом. Молча стояла она и тогда, когда мы запели «Песнь страха», исполнявшийся лишь раз в году гимн гильдии, который каждый ученик должен знать на зубок. Молчала она и тогда, когда мы преклонили колени для молитвы. После вознесения молитв мастер Гурла и мастер Палаэмон при помощи десятка старших подмастерьев начали ее легенду. Иногда декламировал кто-то один, иногда все вместе, а порой двое возглашали каждый свое, в то время как прочие играли на флейтах, выточенных из бедренных костей, и трехструнных ребеках, визжавших совсем по-человечески. Когда они достигли той части повествования, в которой Максинтий приговаривает нашу святую к смерти, четверо подмастерьев в масках бросились к деве и схватили ее. Она, столь молчаливая и безмятежная прежде, с криком рванулась прочь. Тщетно. Но стоило подмастерьям подтащить ее к колесу, оно внезапно зашевелилось. При свете свечей поначалу казалось, будто из обода наружу выбралось множество змей, зеленых питонов с алыми, лимонно-желтыми и белыми головами. Но это были не змеи, это были всего-навсего цветы, бутоны роз. Вот уже один шаг отделяет деву от колеса, и бутоны... Я прекрасно знал, что они сделаны из бумаги и упрятаны до времени в сегменты обода. Распускаются. Подмастерья отступают, изображая страх, но судьи, мастер Гурла, мастер Палаэмон и прочие хором декламирующие слова Максентия, гонят их вперед. Тогда вперед выступил я, все еще без маски и в одежде ученика. «Сопротивление не принесет пользы! Ты будешь изломана на колесе!» однако не претерпишь дальнейшего бесчастья». Дева молча потянулась к колесу и коснулась его, отчего розы исчезли, и оно разом распалось на куски, с грохотом рухнувшие на пол. «Обезглавь ее! — велел Максентий. Я взялся за меч. Он оказался очень тяжел. Дева опустилась передо мной на колени. «Ты — посланница Всеведущего, — сказал я. И хоть тебе предстоит погибнуть от моей руки, я молю тебя пощадить мою жизнь». Тут дева впервые отверзла уста, сказав: «Рази и не страшись ничего». Я поднял меч. Помню, что на миг испугался, как бы его тяжесть не заставила меня потерять равновесие. Этот момент всплывает в моем сознании прежде всего, когда я вспоминаю те времена. Именно он остается точкой отсчета, откуда приходится двигаться вперед или же возвращаться назад, чтобы вспомнить больше. В воспоминаниях я всегда стою так, в серой рубахе и рваных штанах, с мечом, занесенным над головой. Поднимая его, я был учеником, а когда клинок опустится, сделаюсь подмастерьем ордена взыскующих истинные покаяния. Есть правило, согласно которому экзекутор должен находиться между своей жертвой и источником света. Таким образом, плаха, на которой лежала голова девы, была почти полностью скрыта в тени. Я знал, что удар не причинит ей вреда. Мне следовало направить клинок чуть вбок и привести в действие хитроумный механизм, который высвободит из тайника в плахе восковую голову, вымазанную кровью, тогда как дева незаметно спрячет свою собственную под капюшоном цвета сажи. Знал, но все же медлил с ударом. Дева заговорила снова. Голос ее, казалось, зазвенел в моих ушах. «Рази и не страшись ничего!» И тогда я изо всех сил обрушил вниз поддельный клинок. На миг показалось, будто он противится этому. Затем деревяшка врезалась в плаху, распавшуюся надвое, и окровавленная голова девы покатилась к ногам моих собратьев, наблюдавших за казнью. Мастер Гурла поднял ее за волосы, а мастер Палаэмон подставил горсть под стекавшую на пол кровь. «Сим помазаю тебя, Северьян», — заговорил он, — «и нарекаю братом нашим навеки». Его средний палец коснулся моего лба, оставив на нем кровавый след. «Да будет так!» — провозгласили мастер Гурла и все подмастерья, кроме меня. Дева поднялась на ноги. Мне было отлично известно, что ее голова всего-навсего скрыта под капюшоном, и все же впечатление ее отсутствия было полным. Я ощутил усталость и головокружение. Забрав у мастера Гурла восковую голову, она сделала вид, будто водружает ее обратно на плечи. Но на самом деле просто ловко и незаметно спрятала под капюшон и встала пред нами, живая, здоровая и ослепительная. Я преклонил перед нею колени, а остальные отступили назад. Подняв меч, которым я до этого якобы обезглавил ее, лезвие от соприкосновения с восковой головой тоже было в крови, она провозгласила: «Отныне принадлежишь ты палачам!» Я почувствовал, как меч касается моих плечей, и тут же нетерпеливые руки надели на меня гильдейскую маску и подняли в воздух. Еще прежде, чем понять как следует, что происходит, я оказался на плечах двух подмастерьев. Только потом узнал, что это были Дрот с Рошем, хотя мог бы сразу догадаться. Под приветственные крики они пронесли меня по главному проходу часовни. Наружу мы выбрались не раньше, чем начался фейерверк. Под ногами и даже в воздухе над самым ухом трещали шутихи, под тысячелетними стенами часовни рвались петарды. Зеленые, желтые и красные ракеты взмывали ввысь. Ночное небо разорвал пополам пушечный выстрел с башни величия. Выше я уже описывал все великолепие, ждавшее нас на столах во дворе. Меня усадили во главе стола между мастером Гурла и мастером Палаэмоном. В мою честь возглашались тосты и здравицы, и я выпил чуть больше, чем следовало. Для меня даже самая малость всегда оказывалась чуточку больше, чем следовало бы. Что было дальше с девой, я не знаю. Она просто исчезла, как и в любой другой день Святой Катарины, который я могу вспомнить. Больше я никогда не видел ее. Как я оказался в кровати, не имею ни малейшего представления. Те, кто пьет помногу, рассказывали, что порой забывают все, что случилось с ними под конец ночи. Возможно, так же произошло и со мной. Но скорее я ведь никогда ничего не забываю, и даже признаться, хоть это выглядит чистой похвальбой, не понимаю, что именно имеют в виду другие, говоря, будто забыли что-то, ибо все пережитое мной становится частью меня самого, просто заснул за столом и был отнесен туда. Как бы там ни было, проснулся я не в знакомой комнате с низким потолком, служившей нам дартуаром, но в маленькой, в высоту больше, чем в ширину, каютке подмастерья. Поскольку я был из подмастерьев младшим, мне досталось самое худшее во всей башне. Крохотная, не больше камеры в подземных темницах, комнатенка без окон. Казалось, кровать раскачивается подо мной. Ухватившись за ее края, я сел, и качка прекратилась, чтобы начаться вновь, едва я опять коснусь головой подушки. Я почувствовал себя полностью проснувшимся. А затем будто проснулся снова, проспав какое-то мгновение. Я знал, что в крохотной каютке со мной был кто-то еще, и по какой-то причине, которую не могу объяснить, полагал, будто это была та молодая женщина, игравшая роль нашей святой покровительницы. Я опять сел на качающейся кровати. Комната была пуста, лишь тусклый свет сочился внутрь из-за дверей. Когда я лег снова, комната наполнилась ароматом духов Теклы. Значит, здесь побывала та, фальшивая Текла из лазурного дома. Я выбрался из постели и, едва не упав, распахнул дверь. Коридор за дверью был пуст. Под кроватью в ожидании своего часа стоял ночной горшок. Вытащив его, я склонился над ним, и меня обильно вырвало жирным мясом и вином пополам с желчью. Из глаз катились слезы. Отчего-то казалось, будто я совершаю предательство, будто, извергнув все, что накануне даровала мне гильдия, я отвергаю и саму гильдию. Наконец я смог начисто утереться и снова лечь в постель. Несомненно, я снова заснул. Я увидел нашу часовню, однако она больше не лежала в руинах. Крыша ее была совершенно целой, с острым высоким шпилем и рубиновыми лампами, подвешенными к карнизу над входом. Плиты пола были отполированы до блеска, совсем как новые, а древний каменный алтарь убран златотканной парчой. Стена позади алтаря была украшена чудесной мозаикой, изображавшей пустое голубое пространство, словно на нее наклеили вырезанный кусок неба без единой тучки или звездочки. Я направился вдоль главного прохода к алтарю и по дороге был поражен тем, насколько это небо светлее настоящего, синевокоего, даже в самый ясный день почти черна. И сколь прекраснее настоящего было это мозаичное небо. Я не мог смотреть на него без трепета. Его красота вознесла меня ввысь. Алтарь с чашей багряного вина, хлебами предложения и старинным кинжалом остался внизу. Я улыбнулся, глядя на него сверху, и проснулся. Во сне я слышал доносившиеся из коридора шаги и даже узнал их, хотя теперь не мог вспомнить, кому они принадлежали. С некоторыми усилиями я все же вспомнил звук. То были не человеческие шаги, а всего лишь мягкий шелест лап и еле уловимое подсокивание когтей. Звук донесся до меня снова. Столь слабо, что мне показалось, будто я спутал воспоминания с реальностью. Но звук, вполне настоящий, то удалялся по коридору, то вновь приближался к дверям. Однако стоило мне чуть приподнять голову, горлу опять подступила волна тошноты. Я опустился на подушку, сказав себе, что тот, кто расхаживает по коридору взад-вперед, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Запах духов исчез, и я, хоть чувствовал себя ужасно, понял, что нереального больше не нужно бояться. Ибо я снова вернулся в мир незыблемых вещей и ясного света. Дверь чуть приотворилась, и в комнату, точно желая удостовериться, что со мной все в порядке, заглянул мастер Мальрубиус. Я помахал ему рукой, и он закрыл дверь. Далеко не сразу я вспомнил, что мастер Мальрубиус умер, когда я был еще совсем мал.